и прижимаю пальцы к виску. «Ты сегодня сделал предложение? А вернее, только что?» Я открываю глаза как раз вовремя, чтобы увидеть его раскрытый рот. «Да, она права. Я сделал предложение менее 2 часов назад». Он поворачивается лицом к толпе, на его лице появляется широкая улыбка, а зрители сходят с ума. «Поздравляю!» Мой крик поглощается ликующей толпой, когда он почти в припрыжку поднимается по лестнице, чтобы вернуться на свое место. С этими словами я разворачиваюсь и возвращаюсь в свое кресло, не дожидаясь, пока еще один человек спустится ко мне для того, чтобы я его прочитала. «Вот!» — Тила заводит руку за спину, жестом указывая на нас. «Перед вами участники 6-го по счету испытания очищения!» Ее голос эхом разносится по трибунам, но быстро заглушаются толпой. Окружающие меня участники встают, и я делаю то же самое. Мы машем и улыбаемся толпе, наблюдая за тем, как они скандируют, топают ногами и поднимают кулаки в воздух. Меня сейчас стошнит. Я чувствую себя такой использованной. Для них это все игра. Но если я хочу остаться в живых, я должна играть свою роль. Я должна играть с ними. Быть пешкой в их игре — это цена, которую я должна заплатить, чтобы выжить. Заставить их поверить, что мне это нравится, и, в свою очередь, понравится им. Поэтому я выпрямляюсь, поднимаю голову чуть выше и улыбаюсь чуть ярче. Я вам не пешка.